Глава 8. Прежде чем я снова ее увидел, много кое-чего произошло у нас в доме. Я не хотел там жить. Надумал отправиться в Патагонию. Договорился с одним водителем, зовут его Бусич. Я вам никогда о нем не рассказывал. Но в то утро... Короче, на юг я не поехал. Но и домой больше не вернулся. Мартин умолк, вспоминая. Увидел я ее снова на том же месте в парке, но только уже в начале февраля 1955 года. Я туда ходил каждый раз, когда только было возможно. И все равно мне не верилось, что я ее встречу. Хотя бы и ждал на том самом месте. «А чего же ты ждал?» Мартин посмотрел на Бруно. «Чтобы она захотела меня увидеть», — сказал он. Бруно словно бы не понял. «Но если она приходила на то место, значит, она хотела тебя видеть». «Нет, я не это хотел сказать. Она могла бы меня найти в любом другом месте. Вы поняли? Она знала, где меня найти, если ей захочется. Я это хотел сказать. Ждать ее на той скамье столько месяцев было еще одним из многих моих нелепых поступков». Мартин задумался, потом, глядя на Бруно, словно тот требовал от него объяснения, прибавил. «Именно поэтому. Потому что она, казалось мне, искала меня целеустремленно, сознательно искала. Именно поэтому мне представляется еще более непонятным, как она могла потом... Таким образом...» Он задержал взгляд на лице Бруно, и Бруно тоже пристально глядел на его изможденное, страдающее лицо. «Вы меня понимаете?» «Людям не свойственно поступать логично», — возразил Бруно. «Вдобавок, я почти уверен, что та же причина, которая ее побуждала искать встречи с тобой, толкнула ее на...» Он чуть не сказал «на то, чтобы тебя оставить», но вовремя поправился, сказав «на то, чтобы уйти». Мартин еще минуту смотрел на него, потом снова углубился в свои думы и довольно долго молчал. Затем он объяснил, как она появилась опять. Было почти темно. Настолько темно, что он уже не мог читать карикатурные листы. Поэтому, откинувшись на спинку скамьи, устремил взгляд на деревья. И неожиданно уснул. Ему снилось, что он плывет в какой-то старой лодке с изодранными парусами. Плывет по широкой реке, с виду спокойной, однако могучей и таинственной. Плывет в сумерках. Местность вокруг пустынна и безмолвна, но можно было догадаться, что в лесу, который поднимался стеной по обе стороны реки, шла скрытая, полная опасности и жизнь. Внезапно он вздрогнул от голоса, прозвучавшего как бы из чащи. Он не мог разобрать, что говорят, но знал, что обращаются к нему. К Мартину. Он хотел подняться, но что-то ему мешало. И все же он силился встать, потому что загадочный и далекий голос звал его все более настойчиво. И теперь он это понимал. Очень тревожно. Словно бы кто-то находился в ужасной опасности. И он, Мартин, только он мог того человека спасти. Он пробудился в тревоге, весь дрожа, и чуть не подпрыгнул на скамье. То была она. Она трясла его и со своим резким смехом приговаривала: «Вставай же, Соня!» Испуганный и ошарашенный тем, насколько отчаянный, страстно зовущий голос его сновидения не вязался с обликом этой веселой, беспечной Алехандры, он не мог выдавить из себя ни слова. Она нагнулась, подняла с земли несколько листов, слетевших со скамьи, пока он спал. «Уверена, что хозяин этого заведения не Малинари», — заметила Алехандра, смеясь. «Какого заведения?» «А того, где тебе дают работу, дурачок». «Это типография Лопеса». «Все равно какая, но только, конечно, не Малинари». Он ничего не понял. И как потом не раз в подобных случаях, Алехандра не трудилась пояснять свои слова. «Он себя чувствовал», — заметил Мартин, «как плохой ученик перед насмешливым учителем». Мартин сложил листы корректуры, и это механическое занятие помогло ему немного справиться с волнением, вызванным встречей, которой он столь нетерпеливо ждал. И опять-таки, как много раз впоследствии его молчание и неспособность вести разговор восполнялись Алехандрой, всегда или почти всегда угадывавшей его мысли. Она взъерошила ему волосы рукой, как взрослые обычно ерошат детям. «Я тебе говорила, что мы опять встретимся. Помнишь? но я же не сказала, когда». Мартин взглянул на нее. «Может, я тебе сказала, что мы увидимся скоро?» «Нет». «И вот так, — говорил Мартин, — началась эта ужасная история. Все было необъяснимо, непредсказуемо. Они встречались в самых нелепых местах, вроде холла провинциального банка или моста Авельянеда. И в любое время, хоть в 2 часа ночи, все было неожиданно. Ничего нельзя было предвидеть или объяснить. Ни ее веселых минуток, ни ее ярости, ни дней, когда она, встретясь с ним, не открывала рта, так и уходила. Ни ее длительных исчезновений. «И все равно, — говорил Мартин, — это была самая чудесная пора в моей жизни». Но он понимал, что долго это не протянется. Все было слишком по-сумасшедшему. «Было. Я это вам уже говорил. Как взрывы нефтяных цистерн в ночную бурю. Хотя иногда, очень-очень редко, она, казалось, рядом с ним отдыхала, словно она была больная, а он был санаторий или солнечное место в горах, где она могла, наконец, прилечь в тишине. А то вдруг являлась вся взбудораженная, как бы в надежде, что он ей даст воду или лекарство, что-то совершенно необходимое. А потом снова удалялась в темный дикий край, где как будто жила всерьез. «И куда мне не было доступа?» — заключил он, глядя в глаза Бруно.